Легенда, идущая из античности, легенда о ивиковых журавлях. Я думаю, из вас многим она знакома. Но если кто-то забыл или услышит эту легенду в первый раз, я в двух словах. Некогда жил поэт Ивик, легендарный поэт. И однажды он шел в Коринф на состязание поэтов и на большой праздник. И уже на подступах к городу, в роще, он был убит. Единственные свидетели гибели поэта были журавли. Он убит был какими-то людьми. Но все люди в этот праздник должны были собраться в городе. И весть о том, что один из лучших поэтов Греции убит, разнеслась по городу мгновенно. И все знали, что люди, убийцы, здесь, среди всех в этом городе находятся. Но праздник, священный праздник, должен был состояться, хотя и был осквернен. И вот в момент торжества, в момент шествия, журавли появились над людьми, и убийцы выдали себя сами. И ивиковы журавли с тех пор это символ, с одной стороны, рока и судьбы, потому что они вестники были гибели поэта. С другой стороны, ивиковые журавли – это символ высшей надвременной силы, которая восстанавливает утраченный мировой порядок, утраченную справедливость, утраченную гармонию. Песня называется «Ивиковы журавли». Снега просит душа, только снега, будто с родины ком земли. В придорожном осколке неба кружат ивиковы журавли, кружат ивиковы следопыты над распаханной гнилью полей. И стучат в облаках копыта черных ивиковых журавлей. Снега просит душа, только снега, чтоб покой навсегда, навек. Инфантильный чудак Онегин смотрит с грустью 20 век на балтийские серые лужи, на скелеты стальных кораблей. Смотрит в небо, а в небе кружит стая ивиковых журавлей. Снега просит душа на просторы Руси, на петлицы солдат, на погоны святым майором, на архангельский чинный смрад, на церквей оловянные срубы, где Господь так страшно высок, на мои деревянные губы, на просоленной болью висок, на обугленные села, на расхристанные города. Ну а в небе такие веселые летят вороны в никуда. Только выше, у самого солнца, еще жутче и веселей. Изумрудное сердце бьется черных ивиковых журавлей. Будто с родины ком земли, в придорожном осколке неба кружат ивиковы журавли. Никуда нам от них не деться, чтоб не слышать их голоса, чтоб не били в самое сердце их гомеровские глаза. Под печальное это пение затеряться бы до мне думается, это спасение. Даже если зовется смерть, по столетиям, как по ступеням, бегут реки, по ним корабли. И смеется Онегин, что смерть нам, если в небе летят журавли.